Поих сидела Исса с чашкой кофе и большим куском шоколадного торта. Напротив нее дряхлый старик, но девушка прекрасно знала, что это маскировка. — Значит, господин во Франкии, — пробормотала она и отпила кофе. — Что вы хотите за точные координаты? — Услугу, но не от вас, уважаемая Тефия, от вашего господина. Старик широко беззубо улыбнулся. Исса же напряглась. — Не переживайте, дело касается артефактов. Поднимаете, в Поднебесной мы столкнулись с некими трудностями. Мы понесем некие потери, которых хотелось бы избежать. Для этого нам нужен особый артефакт. — У рода не осталось колдунов? Голос Иссы был холоден, а глаза насторожены. Слишком уж неожиданно все произошло. Она занималась тем, что помогала Наташе защищать территорию демонов и фабрику, как вдруг город сотрясла целая серия убийств и несчастных случаев, после которых от демонов отстали. Следом с ней связались скорпионы и попросили поговорить. «Боюсь, продуктивностью вашего господина не владеет ни один колдун в мире». «А нам нужно быстро». Старик отпил чая и разом проглотил пирожное. Выглядело это немного отвратительно, но Исса и глазом не повела. «Я не могу отвечать за господина». «И не нужно. Просто замолвите за нас словечко, когда спасете его». Старик открыл рот и засунул туда руку. Она все глубже и глубже погружалась в горло, а через пару мгновений рука вытащила черный пакетик, с которого стекала жидкость. Этот пакетик был вскрыт, внутри же оказалась флешка. — Тут вся доступная информация. Вы вольны делать с ней, что захотите. — Спасибо. Глава шестая. «Молю, пожалуйста, я не могу больше терпеть. И я схожу с ума, прошу!» Перед Тео на коленях стояли целительницы. Девушки выглядели безумными. Их руки тряслись, капилляры на глазах полопались, из-за чего они покраснели, а под ногами был настоящий потоп. «Вы знаете условия», — хмурым голосом ответил парень. Он уже два дня не одаривал их любовью, и это было для них сравни пытке. Демон сделал из них зависимых, даже один день без любви был мукой. Тео поставил перед ними одно условие, при выполнении которого он наградит их. Им нужно было добыть полезную информацию. — Да, да, да, мы узнали, узнали! — прокричала рыжая. — Завтра утром... «Господин улетает», — томно дыша добавила темненькая, ползя на четвереньках к тому, кто этой ночью будет ее новым господином. «Куда, мы не знаем, но его не будет 5 дней». Вторая уже разделась и тоже шла к парню. «Хорошо, вы заслужили награду». Демон жутко улыбнулся и в течение 2 часов награждал целительниц. В итоге он осушил девушек настолько, что они неоднократно теряли сознание, но, приходя в себя, требовали еще. Когда счастливые, но обессиленные девушки ушли, парень занялся завершением круга. Этим днем он не перерабатывал в мастерской, сэкономив очищенной манны. Поэтому к ночи его духовные сердца были полны, и Тео был готов завершить последний штрих. Но делать он это решил в ванной, под душем, чтобы шум воды скрыл возможные крики. В прошлой жизни переход на 5-й круг был весьма болезненным. Морально подготовившись и убедившись, что никто не помешает, он начал сосредотачиваться на круге. Вскоре последняя маленькая линия была готова, завершив сложный узор. В этот момент Сердце Тео сжалось от невыносимой боли, а магический круг загорелся и задымился разными цветами. Огонь, искры, сияние, дым, пар, свет и даже зеленые лианы полезли из символов круга. Каждый атрибут, что использовался для начертания пятого круга, проявил себя в этом параде спецэффектов. Прошло несколько мгновений, и парень ощутил себя пустым. Вся манна в его теле сжалась, а сила и объем души выросли. Но, как и предполагал демон, на этом все не закончилось. Его тело начало перестраиваться и укрепляться, чтобы соответствовать душе. Тео магией приковал себя к стене, чтобы не разрушить ванную комнату, потому что боль была невыносимая. Ему хотелось биться головой о стену, чтобы остановить эту пытку и вопить. Но купол тишины позволял накричаться вдоволь без боязни быть услышанным. Преобразование длилось целых полчаса, в ходе чего была перестроена каждая косточка в его теле. Мышцы, внутренние органы, кожа — все было изменено и обновлено, а все токсины и очищенное выходили из пор кожи. Поэтому Тео сейчас был покрыт серой слизью, которая, в свою очередь, была невероятно зловонна. «Почти всю манну истратил», — тяжело дыша пробормотал демон, а через миг его каменные крепежи превратились в песок и смылись водой. Парень же едва устоял на ногах. «Теперь я смогу сбежать». Тео принял позу лотоса. Горячая вода омывала его тело, а разум парня исследовал свое духовное тело. Оно стало плотнее, и, казалось, духовные сердца увеличились в размерах. Впрочем, не казалось. Некоторые сердца действительно стали больше. Как, к примеру, то, что было в голове в районе мозга, выросло наполовину, а некоторые лишь едва-едва. «Духовное зрение 4 километра. Могло быть больше», — пробормотал парень и, открыв глаза, поднялся на ноги. Как следует вымывшись, он подкрепился бутербродами, которые каждый день появлялись в холодильнике, пока парень работал. Следом немного размялся, чтобы привыкнуть к изменениям в теле, и принялся поглощать манну. «Теперь моя манна достаточно концентрированная и сильная, чтобы уверенно сопротивляться низкому фону к энергии», — задумался он, экспериментируя с манной. Создав магический невидимый шарик, он запустил его летать по комнате и наблюдал. До перехода на пятый круг шарик мог бы летать лишь 15 секунд. Сейчас же он уже 10 минут хаотично перемещался по комнате, пока не иссяк запас манны. «Поглощение манны окружающей средой составило не более 20%. Хороший показатель. Итоговое повышение концентрации манны чуть больше 5 раз». Демон провел еще несколько испытаний и был приятно удивлен. Его манна вышла на совершенно иной качественный уровень. «Моя манна по своему качеству не уступает 6-му кругу. Почему? Из-за развития души или духовных сердец?» Ответа на свой вопрос Тео так и не получил, но вот создать магию 6-го круга он смог. Не без труда, правда, все же он лишь на 5-м круге, но факт оставался фактом. «Ха-ха-ха!» Демон вдруг рассмеялся, и смех этот был жутким. «Планы меняются. Я устрою здесь ад на земле. Будут жертвы среди пленников, но лишь малая их часть действительно невинны. Или поставить метки? Возможно». Тео принялся готовиться к созданию одного из запретных заклинаний. В прошлой жизни демон не применял его, ведь гораздо проще призвать метеоритный дождь и стереть с лица земли вражескую армию, крепость. Данное же заклинание использовалось одним не очень добрым некромантом, и называлось оно «Армия Натара». Как следует из названия, некроманта звали Натар. С помощью этой магии некромант спас свою страну, превратив половину населения страны противника в жаждущих плоти чудовищ. Это не зомби, поэтому святая магия и тому подобное на них не действовало. Это, скорее, были химеры. Да и Натар не был некромантом. Но из-за схожести химер с зомби Натара прозвали магом смерти, то бишь некромантом. После чего на него объявили охоту, а заклинание запретили. Но Тео все же нашел копию в запретной библиотеке одного королевства. Создание заклинания требовало времени и много, очень много манны. Только вот вокруг были тысячи одаренных. Император сидел в бане и наслаждался жаром, как вдруг в помещение вошел крупный мужчина в форме. Им оказался Семен, министр обороны. Что случилось? Император нахмурился и встал. Только что поступила информация. Одна из слуг Волкова сообщила о его местонахождении и просит поддержки. Светлана уже знает? Да. Тогда помоги. Император махнул рукой и присел на скамью. Он кинул взгляд на слугу, и тот подлил воды на печь, создавая больше пара. Вдохнув пара, император вновь заговорил. — Информация верная? — Верная. Почти полностью совпадает с добытой нашими шпионами. Но про наш план по выманиванию старика они не знают. — Вот как! Император усмехнулся и хлопнул ладонями по коленкам. — Интересно, что за люди такие у этого пацана, раз они способны получить такие данные? Светлана же не приложила к этому руку? — Нет, Ваше Величество, принцесса не раз пыталась связаться с разведкой, но информации не получила. Данное дело курировал лично Валентин. — Ладно, все это сейчас не важно. Как там подготовка к захвату Персии? — Завершена. Армия мобилизована и готова. Министр довольно заулыбался. Он проделал колоссальную работу. — Отлично. Заодно удивим весь мир и всех тех шакалов, почему-то считающих, что мы ослабли. На лице императора появилась злая улыбка. Похищение Тео стало для него отличным поводом получить выход к Аравийскому морю. Благодаря этому он сможет не только надавить на аравийцев, но еще и влиять на индусов. Ну и, конечно же, на Китай с США. У императора было огромное количество планов, что укрепят позиции империи в мире. Да, Ваше Величество. Этим днем Тео работал очень медленно, вызывая обеспокоенность у наблюдающих. Все же они заинтересованы, чтобы план выполнялся, в идеале перевыполнялся. Но демон никуда не спешил. Он копил манну и творил заклинание. Однако и завершив его, парень не стал спешить с активацией. Сперва он наложил на своих невест защитное заклинание, оберегающее их от заражения, и раздал метки, впрочем, как и множеству людей. Благодаря им этих людей не тронут чудища. Правда, если те не решат первыми напасть. Одно было сложно. Девушки находились за стеной из к энергии, и чтобы пробиться через нее, пришлось изрядно потратиться. «Господин Иван, у вас какие-то проблемы?» В мастерскую вошел старый доктор. Выглядел он взволнованным. Как Тео недавно выяснил, врача звали Лукианом. Он был холост, но, учитывая количество пленниц в этой тюрьме, недостатка в интиме не испытывал. Впрочем, не только он, но и немалое количество охраны. Почти весь персонал тюрьмы уже много лет не покидал ее, да и не смог бы покинуть, пока не истек срок контракта. Все же объект секретный, и связь с внешним миром строго запрещена. Обычно люди торчали под землей 10 лет, после чего им выплачивали хороший бонус и заставляли подписать документ о неразглашении. Целительницы поведали довольно много интересной, но бесполезной для побега информации. Зато Тео смог составить список спасаемых, а также иммунных в будущем аду. Таким, как Лукиан, не грозит легкая смерть. «Нет никаких проблем», — Тео улыбнулся и шевельнул пальчиком. Старый врач замер на пару мгновений и вновь заговорил. «Тогда не буду вам мешать работать, но попрошу поторопиться, вы очень отстаете от графика», — строгим голосом сказал он. «Не хватало только помахать пальчиком перед лицом Тео». Старик ушел, но вместо того, чтобы заняться своими обязанностями, вернулся в свою лабораторию, где он принялся создавать какую-то неведомую смесь. Закончил он быстро и следующие 2 часа ходил по тюрьме, незаметно распространяя ее. Толку от этого никакого не было, ведь смесь оказалась абсолютно безвредной. Но служба безопасности занервничала, и вскоре Лукиана схватили и доставили в комнату для допросов. — Значит, говорите, что не распространяли неизвестный порошок по базе? Ударив резиновой дубинкой по животу Лукиана, рявкнул мужчина в респираторе. — Не бейте! Прошу! Я ничего не делал! — вопил врач. Он был обычным человеком, и удары одаренного на стадии становления, пусть даже резиновой дубинкой, заставляли старые кости трескаться. — Не делал он! — воскликнул второй охранник. Он тоже был в респираторе. — Ты нас что, отравить захотел, козел старый? — Ахилл, что там химики ответили тебе? Охранник развернулся, но его товарищ ничего не ответил, лишь стоял, словно статуя, и тяжело дышал. — Ахилл, ты уснул, что ли? Охранник подошел к товарищу, но тот резко дернулся и, схватив мужчину, повалил на пол. — Ты что творишь? Ты спятил? — Арррррр! — прорычал Ахилл и, схватившись руками за свой респиратор, сорвал его. — Что за... Охранник выругался, увидев почерневшее лицо и красные глаза. Воспользовавшись тем, что Ахилл отпустил его, охранник оттолкнул восседавшую сверху тварь и попытался вскочить, но был схвачен за ногу и упал. — Тварь! — воскликнул мужчина, стоило Ахиллу вцепиться зубами в его ногу. — Сдохни! Из пальцев охранника выросли костяные лезвия длиной в 10 сантиметров. Он взмахнул рукой, вспоров горло Ахиллу, но тот даже не поморщился. Тогда мужчина вонзил пальцы в глаза плотоядной твари. — Убил? — Убил, — пробормотал мужчина, выбираясь из-под мертвой туши. — Ах, болит! Кусок мяса оторвал. «Освободите меня! Прошу!» — кричал врач. «Заткнись, или прирежу, тварь! Это твоих рук дело!» — прокричал охранник, но вдруг он увидел полные ужаса глаза. «Что?» «Кожа чернеет!» — воскликнул Лукиан. «А?» Мужчина сперва не понял, а потом посмотрел на свои ладони. Они были черные. Но он даже запаниковать не успел, ведь через миг его сознание погасло, и проснулось чудовище. — Нет, нет, нет, не подходи! — кричал старый врач, но чудище под личиной охранника уже не понимало речи, зато прекрасно видело перед собой мясо. — Вдруг Ахилл поднялся. Его глаза были как новенькие, все такие же красные и жуткие. Он тоже направился к Лукиану. — Нет! Нет! Боже, нет! Два чудища принялись живьем есть связанного врача, но он не превращался. А голод у тварей был такой, что они не успокоятся, пока не обглодают его до косточки. Подобное происходило во множестве мест. Одновременно с этим случилось несколько взрывов, обесточив с десяток этажей. За последние дни Тео успел создать довольно много ловушек. — Это мастерская. Центр, что за взрывы? — Центр, ответьте! Один из охранников, стороживших Тео, пытался связаться с центральным управлением базы. Оттуда охрана контролировала все пункты наблюдения и общую ситуацию на базе. Но весь тот этаж был обесточен, да и не только. А в темноте сейчас было довольно опасно. — Волков, надевай! Второй охранник, поняв, что дело дрянь, кинул Тео ошейник, блокирующий к энергию. Парень не стал противиться и, к счастью для охраны, надел его, заставив их успокоиться. Ведь сейчас отличный шанс для побега. «Мы вернем тебя в твою комнату. На базе что-то происходит». Мужчина в форме не успел договорить, потому как его голова упала с плеч. Тео же стоял и ничего не делал. По крайней мере, второй охранник ничего не заметил. Схватив оружие, он отскочил в сторону, ища противника. У него и в мыслях не было, что всему виной парень в ошейнике. «Магия действительно лучше слушается, но с мощностью я переборщил», — размышлял демон, после чего кинул взгляд на второго охранника. Через миг сердце мужчины взорвалось, а душа была поглощена. «Теперь преодолеть внутреннюю защиту слабых одаренных проще простого. Но дешевле просто убить, чем так извращаться». После некоторых размышлений парень активировал духовное зрение и осмотрелся. Хаос начался знатный, но он не шибко надеялся на созданных чудовищ. Они хороши лишь против слабых, а на базе было 20 одаренных на стадии развития. Впрочем, эти чудища должны быть достаточно живучими, чтобы продержаться до конца дня. Этого должно было хватить, чтобы Тео мог под шумок спасти кого надо и с боем вывести из базы. Пока эти 20 развитых не объединятся, они ему не угроза. Но сперва он запихнул в мешок все созданные патроны-болты и, сняв с тел ключ-карты, поспешил на склад, где хранятся созданные им боеприпасы и оружие к ним. «Стоять! Или я буду стрелять!» — раздался крик охранника, и Тео остановился. Держа демона на мушке, тот подошел ближе, но, увидев ошейник, расслабился. «Где твои охранники? И что ты тут делаешь? Говори!» «Мертвы!» — честно ответил демон, и мужчина лишился головы. С близкого расстояния от воздушного лезвия почти невозможно было уклониться. Тео продолжил мчаться по коридору и довольно быстро прибыл в нужное место. Сейчас там шла битва, и охранники выигрывали, используя то самое оружие, за которым пришел парень. — Да сдохните вы уже! — кричал один из охранников в белой форме. — По ногам стреляй! — добавил второй. Четыре чернокожих существа лежали на полу, окончательно умерев, и еще трое мчались на охранников. Но шансов добраться до вкусной плоти у них не было. Зачарованные снаряды были очень эффективны против чудовищ. Магия разрушала магию, и твари не могли регенерировать. Но все же их живучесть поражала. Нужно было не менее 5 попаданий, чтобы убить их. «Черт! Что происходит?» — воскликнул охранник, перезаряжая магазин своего автомата. «Да хрен его знает!» — ответил второй, смотря как белая кровь вытекает из черных трупов. «Если хотите выжить, то подчинитесь мне», — раздался голос Тео. Парень подошел бесшумно, и охранники с перепугу едва не открыли огонь. «А ты еще кто такой? И почему без охраны?» — рявкнул один из охранников. «Я тот, кто сделал эти патроны», — указав на патроны в мешке, ответил он. Парень не смог бы все утащить, а тут грузчики подвернулись под руку. — Ну, сделал ты патроны, и что? Или ты собираешься делать новые, пока мы тебя защищаем? — Я могу по щелчку пальцев уничтожить все запасы, — ухмыльнулся он. И патроны в руках второго охранника рассыпались на части. — А еще я достаточно сильный, чтобы выбраться отсюда. — Почему мы должны тебя «Надоели!» Тео взмахнул рукой, и охранники замолкли, но лишь на пару мгновений. «Слушаемся, господин!» — поклонились они. «Берите боеприпасы и пойдем спасать людей». «Да, господин!» «Подчинение работает вполне неплохо, но даже на таких слабых одаренных требуется уйма манны и постоянная подпитка. Их организм сопротивляется и выжигает манну. Проклятие внушения было бы дешевле, но менее эффективно. — Господин, мы закончили. Бойцы прервали размышления демона. Они собрали все патроны в прочные черные мешки. Впрочем, их было немного, около 1000 штук на двоих. Это около 20 килограмм на каждого. Глава 7. Тео повел своих рабов на нижние этажи, именно там содержались его девушки. Парень легко отследил их на моменте, когда они покидали стену к энергии. На своем пути демон намеревался освободить парочку десятков пленников. Все же они влиятельные люди, и иметь их в должниках довольно выгодно. По крайней мере, так думал Тео. «Нет! Раздался болезненный крик впереди по коридору, три твари повалили уборщика и жадно поглощали его плоть, но недолго. Всего через 10 секунд мужчина начал чернеть и превращаться в монстра. — Господин, позвольте, мы убьем их, — заговорил один из бойцов Тео. — Разрешаю. Два раба-охранника бросили мешки и, схватив оружие обеими руками, открыли огонь. «Интересно, а почему они черные? В книге Натара об этом ничего не говорилось», — задумался демон, наблюдая, как твари одна за другой падают замертво. Вскоре отряд продолжил движение и прибыл к палатам. Впрочем, правильнее было их назвать «пыточными». В них содержали людей, из которых нужно было получить информацию, и две целительницы неплохо с этим справлялись. Этот этаж, как и 4 ниже, курировались ими двумя. Коридор, по которому шел Тео, был в кровавых следах от ботинок людей, а вероятнее всего черных, прошедших через лужи крови. Впрочем, вскоре показались и сами черные. Правда, в основном мертвые, но были и живые, причем довольно голодные и злые. Таких Тео сам истреблял, чтобы не тратить патроны. Двигались они довольно быстро и через несколько минут добрались до первой цели. Проведя ключ картой, отобранной у одного из черных, по считывающему устройству на стене, Тео открыл дверь со следами чьей-то крови. Она ушла в стену, и тут же раздался женский крик. — Нет, прошу, хватит, пощадите! В комнате, забившись в угол, кричала и ревела девушка. На вид ей было около 30 лет, но выглядела она как иссохшая мумия. Глаза зареванные, душа нестабильная, как и психологическое состояние. «Я, Волков Иван Игоревич, пришел спасти тебя, поэтому молча следуй за мной», — приказал демон, и девушка замолкла. Она смотрела на него, не веря своим ушам, но серьезное выражение лица и голос парня сделали свое дело. Девушка вскочила на ноги и с надеждой в глазах помчалась к нему, но у двери была остановлена вытянутой ладонью. «Что?» — неуверенно произнесла она, А через миг парень коснулся ошейника, и тот лопнул. Девушка была одаренной в середине становления, и, по мнению Тео, дополнительная сила ей не помешает. «Забери у одного из них мешок и неси», — приказал он, указав на своих рабов. Девушка немного помедлила, но выполнила приказ. Она не была дурой и понимала, что стрелку с автоматом, наверное, неудобно нести мешок и сражаться. «Позвольте вас попросить спасти одного человека, она где-то на этом этаже», — неуверенно заговорила девушка. Тео остановился и повернулся к ней. «Говори». «Девушка, 30 лет, блондинка с большой грудью, у нее полностью белые глаза и необычный дар. Она моя сестра. Молю вас, спасите ее!» Едва не крича, сказала она, смотря на парня мокрыми глазами. «Палата 59. Придется немного свернуть с пути», — подсказал боец, стоящий по правую сторону от Тео. «Веди», — приказал демон и последовал за услужливо показывающим дорогу охранником. Пришлось свернуть на одном из перекрестков и пройти несколько сотен метров коридоров. А пока шли, убили еще несколько тварей, но в основном Тео старался проходить тихо. Чудища ему еще были нужны. «Это там...» Один из бойцов указал рукой на дверь, в которую ломилось двое черных. Одна была в форме медсестры, другая — голышом. Они яростно лупили дверь своими кулаками и рычали. «Я сам...» Ладонью опустив автомат охранника, Тео направился к тварям. Увидев его, они нерешительно отшатнулись, но через миг зарычали и кинулись в атаку. Медсестра была быстрее, но, получив ладонью по груди, отлетела на 3 метра и размякла. Все ее внутренние органы были уничтожены, но тварь не умерла, ей просто потребуется время на восстановление. А вот второго демон пнул и использовал магию, чтобы убить. Добивать медсестру Тео не стал. Вместо этого повел людей сразу к двери. Открывалась она той же ключ-картой, что и прошлая. Охранники этажа имеют доступ ко всем ее пыточным. «Боже, нет!» — воскликнула девушка и упала на колени. Ее сестра лежала голой на полу, а недалеко стояли трое охранников в форме. Недалеко лежала одежда четвертого охранника, того, что вышел проверить, кто стучит в дверь, и был сожран, а после убит демоном. Охранники выглядели напуганными, все же они слышали вопли своего мертвого друга, но до тех пор, пока он не обратился. «Вы убили этих тварей?» — спросил один из них. «По ногам», — приказал демон, указав пальцем на охранников. И тут же раздались выстрелы, а следом вопли. «Бери сестру». Тео посмотрел на ранее спасенную девушку и, не дожидаясь ответа, принялся вытаскивать еще живых, но вопящих существ. Он бросил их к зараженной медсестре, которая должна была вскоре ожить. Раненые пытались уползти подальше, но Тео не мешал им, дав возможность помучиться перед неизбежной карой. Но вдобавок он наложил на них иммунитет к вирусу. «Кристина!» — плакала девушка, укрывая сестру в покрывало. Она была еще жива, но ее накачали лекарством, поэтому была в невменяемом состоянии. Охранники, не выходившие наружу по 6 и более лет, нередко подобным занимались. Медсестры же получали за это взятки. Мешок с патронами понес Тео, но лишь до следующего спасенного. Им оказался 20-летний испанец, причем аристократ. Его арестовали и привезли сюда, подозревая в том, что он член повстанческой армии. Но пытки показали, что он либо крепок духом, либо не повстанец. А раз не ясно, кто он такой, то продолжили пытать. «Если хочешь спастись, следуй за мной», — приказал демон и, открыв дверь, ушел. «Постой! Я согласен! Согласен!» — прокричал он и, выбежав из своей палаты, помчался за группой Тео. Вскоре ему вручили мешок патронов и разрушили ошейник. «О! А что вы здесь делаете, молодой человек?» Удивился мужчина, с которым Тео познакомился в искусственном лесу. «Спасаю вас!» Тео больше ничего не сказал и вышел из комнаты, причем довольно большой и комфортной, намного лучше той, что была у него самого. Мужчина, мягко выражаясь, удивился от такого заявления, но медлить не стал. Он поспешил выйти наружу и ахнул, увидев 40 человек. Некоторые выглядели неважно, а кто-то и вовсе в форме охраны. «Молодой человек, а что?» — заговорил мужчина, но был остановлен. «Прошу соблюдать тишину», — громко сказал Тео и повел людей дальше. Комната Кати некоторое время спустя. «Ра!» Из-за двери был слышен жуткий рев и стук, причем стучали с такой силой, что дверь, казалось, вскоре выломают. «Что же это такое?» — пробормотала напуганная блондинка. Она очень хотела запереться в ванной и накрыться одеялом, но резко взяла себя в руки. «Нет, я так никогда не стану сильной. Страх — удел слабых». Проведя самовнушение, девушка взбодрилась и начала размышлять, что ей сейчас нужно сделать. Ее мозги так быстро заработали, что, казалось, задымится голова. Катя быстро осмотрела комнату и принялась за дело. Сперва она вырвала привинченный к полу небольшой металлический стол и установила у двери. Следом вырвала стул. Он тоже был из крепкой стали, и его можно было использовать как оружие. Вдруг стук прекратился. Катя посмотрела на дверь и замерла на месте. Но прошла минута, вторая, пятая. Все еще было тихо. Тогда девушка поставила стул на пол и подошла к двери, прижав к ней ухо. «Хр! Хр!» Катя слышала непонятный тихий звук, и он казался ей еще более пугающим, чем рычание. Решив не тревожить то, что за дверью, девушка медленно пошла назад, но споткнулась о стул и упала. «Ра!» Тварь по ту сторону услышала шум и взбесилась. Сразу же последовал мощный удар, от которого в двери образовалась вмятина. За ней вторая, и тварь не намеревалась останавливаться. «Ванечка!» Девушка от испуга едва не разревелась и начала отползать назад, но вскоре остановилась. «Нет!» Стукнула она по полу и начала подниматься, хоть ноги и дрожали. «Ра!» Раздался еще более яростный рев, а через миг дверь со скрипом рухнула внутрь, и Катя увидела двухметровое широкоплечье существо. Кожа монстра была чернильно-черная, покрытая маленькими пупырышками, пасть вытянутая и полная острых пожелтевших зубов. Пальцы непропорционально длинные и заканчивались острыми когтями. Глаза монстра немного узковатые, они были красного цвета, как и у обычных черных, но виднелось две белые точки в центре. Увидев добычу, монстр яростно закричал и кинулся в атаку. В этот момент Катя почему-то ничего не боялась. Она кинула взгляд на стол, на стул, на монстра и ванную комнату. Ей стало предельно ясно, что нужно делать. Девушка отошла в сторону, пропуская мчащуюся тварь, и пригнулась. Существо промчалось мимо и рухнуло на кровать. Катя же схватила стол, он был из стали и весил порядком 40 кг. Покрыв его к энергией, девушка подскочила к монстру и со всей силы ударила столом по морде твари, которая уже успела встать и обернуться. С ревом тварь врезалась в стену, а во все стороны полетели капли белой крови. Но девушка не остановилась и принялась лупить тварь, превращая в месиво. Отбросив искореженный стол в сторону, Катя упала на колени. К ней вдруг вернулся страх, как и осознание произошедшего. Но не успела она прийти в себя, как услышала топот. «Нет, нет, нет!» — запаниковала она, представляя, что сейчас появится еще один такой монстр. Она хотела бежать, но ноги не слушались. Лишь пальцы шевелились, но подняться она не могла. Сердце бешено стучало, из глаз полились слезы. Девушка уже представляла себе, как в дверях появляется жуткая рожа. — Катя! — Даша! — прокричала миниатюрная блондинка и громко зарыдала. — Беги! Этих тварей так не убить! — прокричала девушка-дракон, увидев изувеченное черное тело. Катя с ужасом перевела взгляд на монстра, и его левый глаз посмотрел на нее. А через миг к девушке потянулась его рука. Но не успела блондинка закричать, как в монстра врезался стул. Его на ходу метнула Даша. Она схватила его хвостом и бросила, а, подбежав ближе, выдохнула пламя, сжигая как монстра, так и половину комнаты. «Побежали!» Даша схватила Катю за руку и рванула прочь. Монстр же взревел и вскочил на ноги. Несмотря на то, что он горел, сдаваться чудище не намеревалось. Но, выбежав из комнаты, монстр отправился в полет. Его со всей силы пнула прятавшаяся у стены Даша, а потом еще и пламени добавила, после чего развернулась и схватила Катю за руку. «Бежим!» Девушки помчались дальше, не обращая внимания на вскрытые двери и вопли людей. Всюду творился настоящий ад, и всех спасти было невозможно. «Комната Лизы!» — сказала Даша и провела ключ картой по считывающему устройству. Но в комнате было пусто. «Где она? Неужели?» — запаниковала Катя, но Даша быстро окинула помещение взглядом и кинулась к двери в ванную комнату. Она находилась совсем рядом со входом. «Нет!» — раздался вопль из ванной. Катя кинулась туда и увидела Лизу под душем. Она прикрывала интимные места руками и хлопала глазками, не понимая, откуда у нее в ванной появились Катя с Дашей. — Одевайся быстрее, у тебя 10 секунд, или побежишь голой! — прорычала краснокожая и бросилась в коридор. Лиза же в панике начала одеваться, несмотря на то, что вся мокрая. Но когда она выбежала в коридор, уже была сухая. — Что происходит? — недоумевала девушка. — Похоже, Ваня заварил кашу и перестарался! — воскликнула недовольная Даша. Она чуть не умерла некоторое время назад, впрочем, как и Катя. Впереди шла стрельба и, к сожалению, со стороны, где находится комната Ольги. Девушки добрались до перекрестка, и Даша выглянула. Там 4 охранника, вооруженные автоматами, расстреливали группу из черных существ, но они не были теми монстрами-переростками, на них даже одежда сохранилась. «Там охранники, и они вооружены», — обернувшись к девушкам, сказала Даша, думая, что им делать дальше. «Если тут твари, то, может, стоит с ними объединиться?» — предложила Лиза. «Наверное», — добавила Катя. Даша посмотрела на синеволосую, потом на блондинку, но вдруг вновь зазвучали выстрелы. Девушка выглянула и увидела, как мужчины стреляют по пытающимся встать монстрам. «Наверное, лучше будет объединиться», — решилась она, — и, выйдя из-за угла, направилась к охранникам. Те как раз превратили головы монстров в лужицы мозгов и белой крови. «Стоять! Ты почему снаружи?» — воскликнул охранник, а через миг вышли и Лиза с Катей. «Там все мертвы!» Даша указала рукой на коридор, откуда они пришли. «Монстры еще более страшные, чем эти. Скоро будут здесь. Поэтому вы либо не мешаете нам, либо помогаете». Один из охранников хотел что-то ответить, но Даша выдохнула немного пламени, демонстрируя, что ошейник не работает. И это подействовало, мужчины призадумались. «Лучше держаться вместе», — — громко сказал один из охранников, а после и остальные согласились. — Здесь есть сильные одаренные? — спросила Даша, окинув мужчин внимательным взглядом. — Думаю, чем больше одаренных, тем лучше. — Отис! — один из охранников указал на три комнаты дальше по коридору, и второй, кивнув, кинулся к ним. Даша же открыла дверь и тут же вскрикнула от попавшего в нее воздушного лезвия. — Свои! — прокричала взбешенная девушка-дракон. — Ой, тут была стрельба, и я... Боже, ужас-то какой! — воскликнула Ольга, увидев четыре безголовых тела. — Это чудовище весьма опасное, — указав на труп, сказал один из охранников. В то же время он жадным взглядом прошелся по стройной фигуре девушки. — Спасибо. Охранники в это время открывали двери и выпускали людей, но на этом этаже было довольно мало пленников. — Тут за дверью кто-то есть, — пробормотала Катя, слыша голос из-за створки. — Будет только мешаться под ногами, — возразил охранник. — За дверьми ему будет безопаснее. — Не будет! — воскликнула блондинка. — Одно из чудищ выломало мою дверь за считанные секунды! — Девушка права. Или выпускаем всех, или мы вас поломаем на несколько частей и сами выпустим. — заговорил крупный лохматый мужчина, вставший рядом с Катей. — Сами их и защищайте! — фыркнул охранник. — Ну уж не тебе со своей пукалкой об этом говорить! — Злобно оскалившись, мужчина отобрал у того ключ-карту и открыл дверь. Но вдруг из нее вырвалось чернокожее существо и впилось зубами в плоть не ожидавшего нападения одаренного. Но через пару мгновений существо было откинуто в сторону. — Тварь! Убью! — взбесился укушенный и бросился впечатывать в пол черную тварь. «Как вы?» — спросила Катя, подойдя к раненому. Она испытывала вину за его ранение, ведь это из-за нее была открыта дверь. «Царапина!» Мужчина обернулся и улыбнулся, только вот его глаза были красные, а кожа стремительно чернела. Он превращался и не в ту тварь, что укусила его, а в ту, которая ломилась к Кате. «Огонь!» — приказал охранник, но тело мужчины окружал кей-барьер. Правда, продержался он недолго, потому что, потеряв разум, тварь лишилась и барьера. Однако даже так плоть твари была невероятно крепка, и пули ей были не страшны. Они лишь застревали в теле, а через некоторое время и вовсе выталкивались новой плотью, появившейся от бешеной регенерации. Тварь кинулась в атаку и, схватив охранника за шею и руку, разорвала на две части. Даже пережив финальный этап отборочных, девушки не были готовы увидеть подобное. — Лиза, помоги мне! — прокричала Даша, выводя девушку из ступора. — Я тоже помогу! — сказал один из пленников, а через миг из его глаз по телу твари ударили две молнии, заставив чудище взвыть. Монстр медленно обернулся, отрываясь от трапезы. Выглядел он взбешенным, но через миг рухнул от пинка мощной Лизиной ножки. Оставшиеся охранники открыли огонь по голове твари, и через миг подоспела Даша. Она вдохнула полную грудь воздуха и выдохнула пламя, но не разово. Девушка была подобна огнемету. Даша терпела обжигающую боль, но не прекращала выпускать пламя, пока не начала задыхаться от нехватки кислорода. «Даша!» — воскликнула Лиза, подбежав к подруге, чьи губы были обожжены. На ее руке появился шар воды, который через миг вонзился в лицо Даши. Но девушка-дракон не стала ругаться или кричать, и даже набрала в рот воды, остужая его. «Еще твари!» — воскликнула одна из пленниц. На перекрестке показалось еще два черных гиганта. Глава восьмая. Увидев приближение жутких чудищ, люди помчались прочь, даже охранники. Только вот далеко убежать они не смогли, ведь путь перегородила целая толпа обычных черных. «Прорываемся!» — прокричал один из пленников. Он был на стадии завершения, бросившись в толпу, растолкал их и... побежал дальше. «Сраный!» — выкрикнул кто-то из группы. Охрана открыла огонь, и черные начали падать один за другим, но быстро вставали, только вот мчащиеся гиганты уже были близко. «Девушки, бегите! Я задержу этих тварей!» — прокричал желтоволосый старик, один из освобожденных пленников, и начал набухать, превращаясь в человека-кабана. Охранники сняли его ошейник, впрочем, как и всем остальным, поэтому пленники могли пользоваться дарами. «Бежим!» — произнесла Ольга и взяла Катю, которая замерла в нерешительности. Но вдруг монстры застыли, а через миг люди услышали громкий звук, похожий на свист. Твари схватились за уши, позволяя людям сбежать, а через миг показался несущийся на огромной скорости парень. «Ваня!» — хором воскликнули радостные девушки. Через пару секунд Тео уже был рядом с ними, но, несмотря на преграду из людей, он не остановился ни на мгновение, а магическим образом продолжил бежать по стене и спрыгнул в толпу тварей. Взмахнув кулаком, он, даже не задевая врагов, взорвал их головы и кинулся вперед. Монстры уже пришли в себя, но попятились. Они почему-то испытывали инстинктивный страх перед парнем. Однако и умирать не хотели, поэтому, переборов инстинкты, кинулись в атаку. Монстры одновременно ударили руками, намереваясь вонзить когти в плоть человека. Но тот, вместо того, чтобы отскочить или уклониться, схватил их лапы и ударил электричеством, мгновенно разрушая магическое ядро. «Мана!» — мысленно воскликнул он. Из тел тварей вырвалась манна, но Тео не смог ее поглотить. Она была чужеродна и агрессивна, будто использовалась другим магом. «Что происходит? Почему заклинание неправильно работает?» Демон искренне недоумевал, но времени оставалось мало. Нужно было выбираться из тюрьмы. «Вы в порядке?» — спросил он, подбежав к своим девушкам. «Да, но несколько раз чуть не умерли», — проворчала Даша. «Не думал, что так получится». Тео перебили раздавшиеся крики и последовавшая за ними стрельба. Пришлось парню помчаться на помощь. Как выяснилось, появился еще один черный гигант, и у тех, кто ему противостоял, не было и шанса. Расправившись с монстром, Тео собрал всех, кто не разбежался и не умер, а именно 16 человек. Представившись и кратко объяснив ситуацию в тюрьме, он повел их к своей группе. Ее он оставил контролировать лестницу и освобождать заключенных. На этом этаже содержалось довольно много важных людей. До места добрались быстро, но там уже шло сражение одаренных с чудищами. К несчастью последних, они были в меньшинстве, и даже гиганты умирали один за другим. Ну а с появлением Тео бой быстро подошел к концу. Он добил трех гигантов, а с мелочевкой его бойцы и сами справились. «Всех собрали?» — окинув взглядом большую толпу в полторы или даже две сотни человек, спросил Тео у двух вышедших вперед охранников слуг. «Да, господин», — одновременно ответили они. «Тогда выбираемся отсюда». «А почему это ты тут командуешь?» — возразил огромный мужчина, 2 метра 70 ростом. Выглядел он угрожающе, при этом был на пике завершения. «Если ты задержишь нас еще немного, то я убью тебя». На мужчину обрушился тяжелый взгляд парня, а за ним и аура ужаса, заставляя того рухнуть на колени и опустить голову. «Сейчас мы будем прорываться наверх, поэтому не отстаем, ждать мы никого не будем. Если есть те, кого имеет смысл спасти, говорите заранее и уточните у охраны их местоположение. Тео указал рукой на двух подчиненных его воле охранников и продолжил. «И как мы уже успели выяснить, укус черной твари сделает из вас такую же. Вопросы? Нет? Тогда выдвигаемся». Если раньше отряд спускался вниз, то сейчас они поднимались, проходя по уже проложенному пути. Черные почти не встречались на их пути, предпочитая скрыться в лабиринте коридоров. Впрочем, тут все дело в боязни Тео, чем парень и пользовался. Стоило ему окинуть черных духовным зрением, как тех бросало в дрожь, и они разбегались. «Судя по всему, заклинание неправильно работает из-за наличия к энергии, и чем ее больше в человеке, тем серьезнее мутация», — размышлял демон, вспоминая черных гигантов. «Бездна! А если кто-то из развитых заразится? Или что, если эта зараза распространится снаружи?» «Нет, это вряд ли. Они ограничены той манной, что была получена при сжигании души. Закончится манна, и они умрут. Но сам процесс переработки душ в манну с помощью магии...» «Это интересно. Обязательно стоит изучить». «Ра!» Вдруг на пути отряда одна из дверей была выбита с обломками железобетона и ударилась в стену напротив. Через миг из палаты показалась мощная лапа, а за ней и морда черного гиганта. В него тут же врезалась молния одного из одаренных, но он стойко перенес атаку и лишь рассердился. «Энергия сжигает манну в теле монстра, и пока она не истощится, дары бесполезны», — подметил демон. «Все, у кого дистанционные дары, атакуйте его!» Громко приказал он и, выхватив автомат, стреляющий болтами-пулями, прострелил колени чудища, заставив упасть. Даша выплюнула огненный шар, Ольга запустила воздушное лезвие, вновь ударили молнии и какое-то копье из черной субстанции, похожей на дым. Монстр недовольно прорычал, пытаясь подняться, но демон вновь выстрелил по ногам. Одаренные же лупили его всеми силами, пока черный не перестал шевелиться. «Они способны выдержать определенное количество повреждений и залечивать раны, но атаки к энергии быстро истощают их силы, и они умирают», — громко сказал Тео, пнул тварь по голове, и та лопнула. Без манны плоть и кости стали мягкими, даже слишком мягкими. «Но быстрее лишить их головы!» — подметил кто-то из толпы. «Безусловно!» — улыбнулся Тео и, махнув рукой, продолжил вести людей. Верхние этажи тюрьмы бездна. Грохотали тяжелые автоматы, предназначенные для противодействия одаренным. Гремели взрывы гранат и ручных ракетниц, велся тяжелый бой. Большая группа пехотинцев в тяжелых бронекостюмах расположилась на перекрестке, заблокировав путь к лестнице наверх. — Им конца и края нет. — В голову! Стреляем только в голову! Экономим патроны! — Да куда их экономить? Нас скоро снесут! — Не останется патронов, тогда точно снесут. И не забывай, что с нами командир! На каждый коридор приходилось по дюжине бойцов. Они почти без остановки палили по мчащимся черным, чьи тела застилали пол. Сотни тварей уже были окончательно мертвы, но они все не кончались. — Еще одна здоровенная хрень! Шестой! Ракета его! — воскликнул боец, видя мчащегося двухметрового черного. Тот раскидывал всех тварей на своем пути, но плотный залп из автоматов по одной из его ног заставил упасть и несколько раз перевернуться. — Какой нафиг ракетой? Не осталось ракет! Гранатами его! — Так нет, гранат! Монстр вскочил на ноги и помчался дальше. Но вдруг стрельба прекратилась, и навстречу монстру выбежал другой монстр. Это было гуманоидное существо, выше 2 метров, покрытое панцирем и с руками-клешнями. «Командир, порвите его! А мы пока перезарядимся. Можно я за ракетами сбегаю?» Человек-краб быстро